«Тебе понравился спектакль?» — спросила Наташа. Ринт, не кривя душой, рассказал о своих ощущениях. «И со мной было почти так», — заметил Каюн. «Ребята!» — Наташа даже приостановилась. «Как вам еще много надо понять, дорасти до вершин культуры? Придется часто ходить в театр, много читать, прислушиваться к мнению настоящих знатоков искусства. Я со своей стороны обещаю сделать все, чтобы вы проделали этот путь быстрее». «Мне всегда казалось, что я давно сделал прыжок из первобытности в социализм», задумчиво сказал Каюн. «А оказывается, вон еще сколько шагать, да еще с твоей помощью!» Он повернулся к Наташе. «Да, да!» — не уловив иронии в словах Каюна, подхватила она. «Трудный путь!» На Невском проспекте Каюн попрощался и отправился домой. Проводив Наташу на поезд, Ринтен возвратился трамваем до угла 8-й линии и Среднего проспекта, а дальше пошел пешком. Небо прояснилось, и в пролетах улицы виднелись далекие и редкие звезды. И сердце Ринтена защемило от желания увидеть родное чукотское небо, такое богатое звездами. В эту пору уже полыхает полярное сияние, с которым ничто по красоте не может сравниться. Пусть это не волнует всех, а только одного человека, того, который родился и вырос в скалах, на пустынных берегах, под северным сиянием и холодными звездами. А когда стоишь на вершинах гор, откуда открываются просторы сразу двух океанов, Ледовитого и Тихого, вот тогда ощущаешь подлинное величие природы. Седьмое. В комнату заглянул комендант общежития и, ткнув пальцем в каждого, сказал: «Тебе, тебе и тебе явиться в мой кабинет». Кабинетом коменданта назывался закуток с нестроганными стеллажами из горбыля, на которой хранились кипы постельного белья. В углу стоял обшарпанный письменный стол, аккуратно покрытый цветной бумагой. За столом восседал незнакомый человек в мохнатом демисезонном пальто и в ботинках на толстой каучуковой подошве. От подошв на пол натекла вода. Перед незнакомцем лежали толстый блокнот и изящная авторучка. «Мы же отобрали китайцев», — сказал он, бросив беглый взгляд на Черуля. «Он не китаец», — поправил комендант. «Он этот самый нанаец», — подсказал Черуль. «О, нанайская борьба!» Заулыбался незнакомец. «Как же, знаю! Хороший эстрадный номер для концерта, но в цирке не годится, разве только в клоунаде». «Товарищи!» — официальным тоном заговорил комендант. «Мы вас пригласили сюда, чтобы отобрать из вас участников. Позвольте мне...» Вмешался незнакомец. «Разрешите прежде представиться. помощник режиссера Ленинградского государственного цирка Янковский. Так вот, друзья мои, к новогодней программе намечается большой пролог-парад, символизирующий нерушимую дружбу народов. «Кто вы по национальности?» — спросил Янковский Иржи. «Чех». «Чехословак?» «Чех», — повторил Иржи. «Народный демократ?» «Коммунист». «Годишься», — решительно сказал Янковский. «Так вот, позвольте мне закончить свою мысль. Наш цирк устраивает новогоднее представление, не имеющее равных по идейной насыщенности. В представлении примут участие самые яркие звезды циркового искусства, а вначале пройдут колонны, символизирующие дружбу народов, с флагами, транспарантами. Вы улавливаете мою мысль?» «Улавливаем», — ответил за всех комендант. «Каждый участник должен проникнуться сознанием ответственности и представлять всю важность данного мероприятия». «Важно», — закончил речь Янковский и кивнул Черулю. «Снимите рубашку». «Зачем?» «Я должен посмотреть, подходите ли вы по телосложению». Черуль с готовностью стянул через голову рубашку и предстал перед помощником режиссера во всем великолепии своих мускулов. «Отлично!» — воскликнул Янковский. «Можете одеваться». И повернулся к Ирже. «А вы можете не раздеваться. Я и так вижу, что вы подходите. А вы...» — обратился он к Каину. «Извините, но должны раздеться». Янковский поднялся со стула и потрогал пальцами небольшие, но плотные мышцы Каина. «В середину колонны годишься», — снисходительно произнес он. Настала очередь Ринтена. Он сбросил рубашку и поежился. В закуточке было прохладно. Янковский кинул на него быстрый взгляд. «Нет, для дружбы народа вы слишком тощи. Простите меня за откровенность, но жидковаты для феерического парада. Еще раз прошу прощения». Ринтену стало обидно. Он почувствовал, как жаркая волна прилипла к лицу. Глаза быстро-быстро заморгали. Как-то не приходилось ему видеть себя со стороны, и он не думал, что выглядит так невыразительно, что не может олицетворять дружбу народов. Он стиснул зубы, овладел собой, и пока просовывал голову в вырез рубашки, почти смирился со своей участью. Но, видимо, все заметили, как он огорчился. Янковский утешил его. «Я вам обещаю контрамарку на первое представление. А вы, друзья, — обратился он к остальным, — должны с завтрашнего дня являться на репетицию в здание цирка. Знаете, где находится цирк?» «Знаем», — снова за всех ответил комендант. Накануне представления Янковский протянул Ринтену бумажку. «Пройдете по этой контрамарке и сядете в директорской ложе». «А нельзя ли куда-нибудь в другое место?» — испугавшись, попросил Ринтен. Слово «ложа» у него связывалось с тем миром, где состоятельные люди имели собственную ложу на весь театральный сезон, совершали в ней неблаговидные сделки –